На пейзажных свитках роль хозяина обычно отводится горе, а в качестве гостей выступают ручьи, дома, деревья, люди. Музыкальные соответствия созидательной силы космоса равномерно распределяются по картине вплоть до самых незначительных деталей и даже не ограничиваются рамками изображения. На позднем этапе, когда уже остро ощущалась потребность обозначить с помощью надписи внеобразное бытие картины, словесный комментарий, даже графический, составлял единую композицию с изображением. Печати на картинах ставились таким расчетом, чтобы они придавали законченность изображению. Язык одной черты бытия универсален, но отнюдь не однообразен. Это язык творческих метаморфоз бытия. Каждая деталь на пейзаже, даже самым фантастическим, выписано с определенностью, предполагающей вдумчивое и терпеливое изучение свойств предметов. Каждая вещь имеет собственную перспективу. Но все образы на картине сведены к своему типу, начинены творческой силой бытия, перехлёстывают собственные границы. Смещение, скольжение и, следовательно, эксцентризм, граничность, даже и гротескное, становятся здесь нормой, всеобщим способом существования. Страница 481. Это постоянное ускользание порядка вещей за свои собственные пределы свидетельствует о реальности, которая превосходит не только свои манифестации, но и сам принцип манифестации. Оттого же декоративность, будучи знаком предела формы и символом беспредельного, предстает существеннейшим свойством изображения. В китайской живописи движение образов при всех его неожиданных поворотах совершенно безыскусно, ибо хранит в себе нечто как нельзя более естественное, пульсацию единотелесности дао. Сокровенные каналы, по которым передавался внутренний импульс жизни, траектории, образованные взаимодействием ритмов материи и пространства, именовались в китайской традиции драконьими венами. Страница 482. Сеть драконьих вен, утопающая в бесконечно сложной геометрии пустоты, предстает сцеплением оформленного и пустотного, протяженного и прерывистого. Мы наблюдаем признаки этого сцепления в излюбленных китайскими живописцами изгибах ветвей и завихрениях облаков, петляющих тропинках и потоках, ломанных контурах гор, кружевных очертаниях камней, изобилующих пустотами, во всем, что производит впечатление обрыва, перехода «вы» на бытие, встречи несогласующегося. Живопись, как одна черта, есть именно универсальное разграничение, по определению безграничное. Как писал на рубеже 16-17 веков авторитетный критик Ли Жихуа, если пристальнее вглядеться в картины древних, то обнаружишь, что в них воистину явлена единая нить всего сущего, и потому, чем отчетливее выписан пейзаж, тем свободнее струятся в нем жизненные токи. Обилие предметов на этих картинах не переходит в разбросанность. Конец цитаты. Наихудшими же Ли Жихуа считал пейзажи, на которых каждый листок нарисован по отдельности, и каждая вещь изображена такой, какой кажется со стороны. Конец цитаты. Художник в Старом Китае брался за кисть в конечном счете для того, чтобы воистину воссоздать на шелке или бумаге целый мир, то есть мир во всем его многообразии, не вещей самих по себе, а сверхтекучий, предваряющий все сущее символической реальности. Его интересовали не сюжеты и темы, даже не формы и краски, а вариации, нюансы, градации, полутона. Одним словом, все бесчисленные превращения одного тела мира. В классической живописи Китая изображение теряется и теряет себя в бесконечно малых, уже неулавливаемых органами чувств метаморфозах. Это мир, согласно традиционной формуле, хаотически завершенного смешения, посредование всего и вся, мир полу и между, некий сплошной промежуток, где нет ничего не смешанного, где колорит чаще ограничивается подсветкой нежных, приглушенных тонов, и нет даже чистой белизны, каковую заменяет незаполненная тушью поверхность шелка или бумаги, прообраз несотворенной пустоты. В этом мире царят вечные сумерки, смешение дня и ночи. Китайские художники, познакомившись с европейской живописью, остались равнодушны к ее световым эффектам. Для них цвет, как и все аспекты живописного образа, принадлежал вечно отсутствующему символическому миру, Только если живописец не привлекает внимания к цвету, а подчеркивает движение духа, можно выявить истинные свойства цвета, замечал Дун Цичан. Отдавая предпочтение тонированным пейзажам, китайские художники умели передавать, или точнее символически обозначать, тончайшие оттенки цветовой гаммы с помощью переливов туши. Впрочем, иногда они разлагают тона на чистые краски, добиваясь эффекта легкой воздушной вибрации цвета.